Глава 4. Я вернулся домой около часу ночи, оставил машину на подъездной дороге и зашагал к парадному крыльцу, старательно игнорируя прямолинейные очертания почтенной МГ, припаркованной под уличным фонарем, как раз напротив моего жилища. Это был мираж, решил я, эпизод из арабских сказок, в который я был погружен после первой встречи с Фабриэлой днем в баре. В нем ничего не было реального. Теперь, с минуты на минуту, я должен был проснуться или очнуться. Называйте как угодно. Короче, вернуться из кошмарной сказки в реальный мир. «Неужели вы никогда не возвращаетесь домой вечером?» — послышался жалобный негромкий голосок. «Я жду здесь уже часа три. Замерзла до полусмерти». Неясно различимый бело-голубой клубок развернулся в одном углу крыльца, превратившись в дрожащую брюнетку, которую, помимо гусиной кожи, согревала белая шелковая рубашка и ярко-голубые шорты. «Луиза!» — ахнул я, не веря собственным глазам. «Вы снова вернулись?» «У вас явно дар произносить идиотские монологи, мистер Холман!» — проговорила она, громко стуча зубами. «Открывайте же дверь, безмозглый осел! Мы сможем поговорить в помещении, пока я оттаю!» Я поступил так, как мне было сказано. Причем действовал чисто автоматически, как галантный компьютер, у которого исчерпан почти полностью банк данных, и полагается он исключительно на инстинкт. К тому времени, когда я все же пришел немного в себя, девушка уже сидела на кушетке, набросив на плечи мое пальто и восстанавливая внутреннее тепло при помощи стакана, в который я налил, уходя из дома, импортный бренди. «Ах!» Брюнетка даже вздрогнула от удовольствия. «Теперь гораздо лучше!» «Еще бы! Бутылка стоит около $20!» — проворчал я. «Где вы были?» Она бросила на меня укоризненно насмешливый взгляд. «Когда вы мне были нужны, мистер Холман?» «Уезжал!» — бросил я, не желая тратить время на объяснение. «Меня могли бы убить!» — сообщила она дрожащим голосом. «А вам до этого вроде бы и дела нет!» «Вы же выскочили из дому, даже не простившись, пока я разговаривал по важному делу по телефону». Стал я оправдываться. «Как это? Могли убить?» «Этот зверюга!» Она вздрогнула. «А я была совершенно одна, беззащитная девушка!» «Я как-то не улавливаю смысла», — осторожно произнес я. «Но коли существует начало, почему бы с него и не начать?» «Я отправилась домой», — заговорила она. «Потому что вы меня окончательно запутали, заявив, что вызвали полицию, и все такое сразу же после того, как нашли труп. Я не знала, кому верить, вам или Майку. Так что прежде чем окончательно решить, мне необходимо было еще раз хорошенько потолковать с братцем и послушать, что он скажет». «Значит, вы отправились домой?» — буркнул я. «У меня есть квартира-студия в Вест-Голливуде», — сообщила она. «Верхний этаж старинного здания, который был перестроен. Если бы это было в Нью-Йорке, его бы называли мансардой, а я бы автоматически превратилась в артистку только потому, что живу там. Но на западном побережье они называют такое помещение студией, и живущий там человек платит налог». «Это мне известно», — вмешался я. «Что произошло?» «Не торопите меня», — нахмурилась она. «Все это очень важно. Видите ли, владельца квартиры на первом этаже сейчас нет. Думаю, что он живет с богатой женой своего брата, который в настоящее время уехал на восток, чтобы любыми путями стать еще богаче и...» «Не имеет значения, если в данный момент он живет с целым гаремом арабского шейха», — простонал я. «Что случилось?» «Мне кажется, вам необходимо выпить даже больше, чем мне, Холман», — нахмурилась она. «У вас окончания нервных волокон совершенно износились. Ну, как я говорила, весь дом пустой. Но я оставила наверху в своей квартире Майка, когда ездила повидаться с вами. Естественно, я ожидала, что он будет дома. Но в то самое мгновение, когда я переступила через порог, у меня появилось необычайное странное чувство». «Что он уехал?» «Нет, я была уверена, что не все в порядке. Мне грозит какая-то беда», — произнесла она приглушенным голосом. «Еще до того, как эта кошмарная обезьяна вышла из-за двери и схватила меня». «Обезьяна?» Я не смел надеяться, что она, в конце-то концов, приблизилась к сути своей загадочной истории. «В тот самый момент, когда у меня внутри появилось это странное предчувствие. Она снова вздрогнула, причем на этот раз я даже не обратил внимания на то, как это у нее красиво получается, ибо именно это меня просто перестало интересовать. У меня даже мелькнула мысль, что она вознамерилась свести меня с ума и неплохо преуспевает в этом плане. «Это было колоссальное, злобное существо!» — увлеченно продолжала она. «Схватил меня сзади, обвил одной рукой талию, а вторую грязную лапу прижал мне к рту. Потом зашипел в ухо. Ваш большой храбрый братец пару часов назад снова покинул вас, красотка, так что не ждите от него помощи. Я опоздал сюда самое большее на 10 минут. Полагаю, в скором времени я его поймаю. На самом-то деле он не так уж и важен. А вот пакет, который он оставил у вас, иное дело, он мне нужен. Так что давайте облегчим жизнь каждому из нас. Скажите мне, где его найти?» «Какой пакет?» — пробормотал я. Луиза улыбнулась. «Поверьте, Холман, именно эти же слова я сказала ему, как только он убрал свою грязную лапу с моих губ. Какой пакет?» — спросила я. И тогда он так толкнул меня в спину, что я пролетела через всю комнату. Ее лицо потемнело при воспоминании о пережитом. Я стонала, сидя на полу и опираясь спиной о стену, понимая, что у меня на заднем месте, скажем так, самый большой синяк, который... Ну да ладно, это не имеет значения. Но это дало мне основание крепко задуматься, как вы понимаете. Я вот что имею в виду. Что может предпринять девушка в подобной ситуации, Холман? «Вы должны были это проделать, милочка», — воскликнул я. «Иначе бы вас не было бы сейчас здесь. Ну так вы объясните мне». «Ну, я подумала, что мне надо как-то поладить с ним», — чуть насмешливо произнесла она, как будто была новым Эйнштейном, объясняющим теорию относительности. «Потому что этот тип не собирался принять «нет» в качестве ответа. А мне не улыбалась перспектива сплошь покрыться синяками и кровоподтеками. Поэтому я сказала, что знаю, где находится пакет, и разыщу его. Я заливалась слезами, вела себя так, будто смертельно напугана. Он сказал: «Окей, ну без фокусов». Я поднялась с пола и поплелась на кухню, решив, что лучше его не задерживать. Поэтому я спросила, заглядывал ли он в мусорный бачок, прикрепленный к пылесосу. На какое-то мгновение у него появилось удивительное выражение на роже. Затем он усмехнулся и сказал, что это было хитро придумано. Я дождалась, когда он откроет дверь чулана и наклонится над пылесосом. Сама же схватила чугунную сковороду и огрела его по голове. Ее глаза засверкали от удовольствия. Он свалился там же, в чулане. Ну а я поспешила вниз, к своей спортивной машине, и прямиком примчалась сюда. Довольное выражение быстро исчезло. Едва не замерзла до смерти, сидя на проклятых ступенях возле вашей двери, Холман. Я допил свой бокал и холодно посмотрел на нее. Эта история была самой неудобоваримой со всех точек зрения, в особенности с моей, как мне казалось. Ваш брат ни разу не упоминал про какой-то пакет? Нет, конечно. По тону ее голоса было нетрудно понять, что я невероятно глуп. Как выглядел этот тип? Я же говорила, настоящая обезьяна, примат. Как он был одет? Не знаю. Она раздраженно пожала плечами. В костюм, полагаю. Было ли в его внешности что-нибудь примечательное, что-нибудь особенное? Нет, он просто походил на громадную обезьяну. Вы здорово помогли, золотко, со вздохом произнес я. Ну а что я, по-вашему, должна была делать? Составить описание его внешности со всеми размерами, пока он бегал за мной с ремнем по гостиной? Я приготовил себе новый бокал. У нее в стакане оставалась еще половина бренди. Я снова устроился в кресле. «Ну?» — резко заговорила Луиза. «Полагаю, мы не можем провести всю ночь, сидя здесь, верно, Холман?» «Вы предлагаете лечь спать?» — вежливо осведомился я. «Нет!» У нее вспыхнула физиономия. «Из всех отталкивающих мужчин, которых я когда-либо встречала, вы самый... Ох, будьте вы прокляты! Вот что я имела в виду, конечно! Дело в том, что я не осмеливаюсь одна вернуться назад к себе в студию, потому что этот кошмарный примат может до сих пор скрываться где-то внутри. Я хочу, чтобы вы отвезли меня туда и сначала все проверили и убедились, что причин для тревоги нет». «Какого черта я должен это делать?» — пожал я плечами. «Если эта огромная обезьяна все еще там болтается, Она может меня изувечить. Как вы? Вы можете вызвать полицию. Они с удовольствием займутся проверкой. Я думала об этом, вздохнула она. Но теперь я вообще ни в чем не уверена. Если то, что вы говорите, правда, Майк вроде бы скрывается от правосудия. А коли я вызову полицию, мне придется им сообщить, что он был здесь и все такое. Предлагаю сделку, Луиза Уэстервей. Вы мне рассказываете про брата, а я вернусь вместе с вами к вам на квартиру. Рассказать вам про Майка? Она пожала плечами. Что говорить? Он бездельник, но не убийца, Холман, и преступник. Я предлагаю вам еще одну сделку, сказал я. Вы начинаете звать меня Риком, а я вас Луизой, как будто мы хорошие друзья. Нервные волокна от этого только выиграют. Окей. Она нежно улыбнулась. Надо признаться, улыбка у нее была обаятельная. Полагаю, оба ваши предложения приняты, Рик. Я просто схожу с ума от страха, что мне придется возвращаться одной к себе на квартиру. Так что вы хотите знать про Майка? Все, ответил я. Но, может быть, вы сумеете изложить самое существенное? Он слишком красив, притягивает к себе не тех женщин, которых следовало бы. К тому же он страшный бездельник. Как вам нравится для начала? И он 4 года назад женился на известной кинозвезде на Бермудах и сбежал от нее через 48 часов после свадьбы, прихватив с собой ее драгоценности, добавил я. Она широко раскрыла глаза. Я ничего подобного не знала. Это правда? В отношении украденных драгоценностей? Он подтвердил это в той комнате мотеля, сказал я. У меня иногда буквально мурашки пробегают по коже, когда я повторяю себе, что Майк мой брат. Я знаю, что он был на Бермудах 4 года назад, после этого провел 2 года в Южной Америке. Потом наступил долгий перерыв, когда он не подавал о себе никаких вестей, пока, наконец, не пришло письмо из Чикаго. Он потерпел неудачу решительно во всем и нуждался в деньгах. Я послала ему $100. Приблизительно 3 недели назад он объявился здесь, в Лос-Анджелесе, требуя еще денег. Он намеревается попасть в киномир, потому что у него подходящая внешность, несомненный талант, так что он не может не преуспеть на этом поприще. Полагаю, на протяжении этих 6 месяцев ему 3 раза поручали немые роли, а однажды, помнится, тогда он даже не клянчил у меня денег. Он произнес 3 фразы в какой-то телевизионной постановке вестерна. Она задумчиво сделала несколько глотков. Примерно 1 неделю назад он явился поздним вечером в страшно возбужденном состоянии. Ему нужно было много денег, на этот раз якобы взаймы, потому что он собирался в скором времени разбогатеть. Я высказала ему свое мнение и велела убираться из моей квартиры, потому что не собираюсь ему давать вообще больше ничего. Он разъярился настолько, что позабыл об осторожности и рассказал мне, как однажды женился на Фабриэле Фрай. Теперь она подала на развод, на том основании, что он бросил ее. Но он может этому помешать, если только она не заплатит ему большую сумму отступного. Я сказала, что это безумие. Ничего у него не получится, не говоря уже о том, что он играет с огнем. Но он и слушать не хотел. После этого я его больше не видела, — продолжила она со вздохом, — вплоть до вчерашнего дня, когда он ворвался, крича так, будто у него был приступ малярии, и выдал мне свою версию случившегося в мотеле. Он не называл имени убитой девушки. Гладис Пирсон. Только Гладис. Надо сказать, что он мне вообще почти ничего не рассказывал про своих женщин. Полагаю, он понимал, что мне ни одна из них не понравится. Окей, это ваша часть нашей сделки. Видимо, сейчас пришла моя очередь. Давайте съездим проверить, не осталось ли в вашей квартире каких-нибудь человекоподобных обезьян, которые до сих пор затаились в темных углах. Прекрасно. Она быстро допила свой стакан, затем поднялась с кушетки, но без особого энтузиазма, как мне показалось. Поехали, Рик. Я убеждена, что если только он осмелится там задержаться, вы раздерете его на части голыми руками. Я поехал следом за ее МГ на своей машине. Минут через 20 мы остановились у дома в Вест-Голливуде. Бетонные ступеньки по боковой стене вели в ее квартиру-студию. Весь дом был погружен в темноту, и Луиза слегка дрожала, когда мы двинулись к лестнице. Возможно, по этой причине она плотнее запахнула на себе мое пальто. как будто это обитель привидений, верно?» — прошептала она. «Почему бы вам не подождать внизу, пока я не поднимусь и не разведаю обстановку?» — предложил я. «Нет, что вы! Лучше я отправлюсь вместе с вами!» — решительно заявила она. «Я буду дрожать еще сильнее, оставшись одна!» Она извлекла ключ из кармана и протянула его мне. «Выключатель находился справа, возле двери», — сообщила она. Я проделал все по правилам, повернул ключ в замке, отступил в сторону, затем распахнул дверь пинком ноги. Тишина. Тогда я очень быстро прошел внутрь. В гостиной никого не было. Дверь чулана была широко распахнута, пылесос наполовину вытащен наружу, но примат, несомненно, ушел давным-давно. Все было бы великолепно, если бы не продолжали давать о себе знать моя онемевшая шея и боль в области желудка. «Здесь никого нет», — сообщил я брюнетке. Тогда она осторожно вошла в студию, как будто до сих пор не очень-то доверяла мне. Обход помещения под моей охраной развеял ее последние сомнения. Она явно расслабилась. «Ну, Рик, теперь я чувствую себя гораздо лучше», — с улыбкой сообщила она. «Если бы я отправилась назад без вас, мне не хватило бы смелости войти сюда. Полагаю, это необходимо отпраздновать. Как насчет выпивки?» «Прекрасно!» Она сняла мое пальто и сунула его мне. «Вот, можете теперь получить назад свое имущество. По-моему, у меня где-то есть ром. Вам подойдет?» «Со льдом, если можно». Она исчезла на кухне. Я же сел на диван и закурил. У меня появилось время подумать, за каким пакетом охотился примат. Но я так и не нашел ответа к тому моменту, как Луиза принесла выпивку. «Получайте, мужественный рыцарь, ваша награда за помощь красотке в беде!» «Мы, черные рыцари, имеем иное представление о награде за спасение прекрасных дам», — сказал я, подмигивая ей. «Но, возможно, мы перейдем к этому позднее». «Следите за своим языком, черный рыцарь!» — холодно отрезала она. «А то я сделаю вмятину в ваших доспехах, от которой вам не поздоровится!» Раздался телефонный звонок. «Ох, проклятие!» Она посмотрела на меня так, как будто я был колдуном или кем-то в этом роде. «Ну кто может мне звонить в такое время?» «Почему бы вам не поднять трубку и не выяснить?» — посоветовал я. «Верно! У вас неплохо работает голова, Холман!» Она в полном смысле слова оскалила зубы, направляясь к аппарату. «Да?» — произнесла она небрежно. Затем у нее напряглось лицо. «Майк! «Где ты был? Что случилось? Приходил кошмарный человек, который...» Она немного послушала. На ее лице снова появилось измученное выражение. «Ладно, где ты находишься? Где?» Она плотно прижала трубку к уху. «Я не слышу тебя, Майк. Повтори еще раз. Где? Майк! Майк! Майк!» Она слушала еще несколько секунд. Затем уронила трубку на рычаг. «Нас разъединили!» Едва слышно произнесла она. «Что он сказал?» «Его ранили? Он хочет, чтобы я приехала забрать его!» Она медленно направилась ко мне, едва переставляя ноги. «Его сильно ранили, Рик! Голос у него как-то ослаб, когда он сообщал адрес, а потом совершенно замер. Господи, Рик, черт возьми, что же мне делать?» «Сядьте и допейте бокал. Может быть, он позвонит еще раз!»